Глава 11. «Ррррр!» — поёжился Колдратей, укутавшись аж тремя слоями мехов. «Грёбаный холод!» Мало того, он ещё и на куче ковров сидел и всё равно мёрз. А уж эльфам я вообще не завидую. Они-то в проклятых землях к вечному теплу привыкли. «Ага!» — стуча зубами, поддакнул я, завешивая дрожащими пальцами вход в двуместный паланкин ещё парой кусков толстой ткани. Затем вернулся на место, поближе к могучей фигуре тролля. В центре-то хоть немного потеплее было. А где-то позади нас легионеры тащили ещё один точно такой же паланкин с эльфами, припасы, запасное оружие и броню, и демоны знают что-то ещё. Я не особо вдавался в подробности и тактику столь масштабных военных походов. «Со всеми удобствами, говоришь», — припомнил я слова Диларии. «Ну-ну, мы тут в сосульки превратимся, пока до центра Ака Кагоши доберёмся». «Терпите, принц, терпите», — коротко ответила фамильяр. «Терплю, куда деваться-то?» Но вообще странно, какого-то демона погодка решил устроить локальный апокалипсис именно в то время, когда мы выбрались за стены горной крепости. Сейчас тут разыгралось просто нереальное буйство стихий. За хлипкими стенами паланкина вовсю завывала снежная буря, уподобившись гигантскому дикому зверю, вышедшему на охоту, периодически затихая и передавая эстафету граду, дождю и молниям. По очереди. Не, в день нашего появления у подножья пика смерти тоже было холодно и зябко, но не до такой же степени. Бедные легионеры, как они только выдерживают марш по такой погоде. Я даже отсюда слышу их тяжёлое свистящее дыхание и вполне узнаваемый треск, с которым воины по пояс проваливаются в рыхлый снег. Хорошо, паланкин тащит минимум десяток легионеров, так что нас разве что слегка потряхивало в такие моменты. «Я боюсь, не доживу до конца похода», — простонал тролль. «Превращусь в сосульку. Крейбен, когда я сдохну, похороните меня с почестями, как великого воина. Все будет нормально. Переживем». Успокаивающе произнес я и, все же решившись, достал свиток бытового обогревающего заклинания, коих у нас осталось не так-то и много. Все-таки мы не в зале в центре огромной крепости, а в хлипком сооружении, где любое тепло улетучивается на раз. Дрожащими пальцами развернул и активировал. По паланкину тут же закружился горячий ветерок, разом поднявший температуру воздуха градусов на 5. «Уже лучше», — благодарно кивнул тролль. «Но экономь, не трать понапрасну». «Хорошо», — согласился я. «Но до привала ещё далеко». «Далеко это сколько?» В паланкине достаточно потеплело, чтобы мы, наконец, перестали стучать зубами и даже посмели снять первый слой тёплых меховых шкур. «Сейчас узнаю у Хайртура». Вампир сразу же, как увидел, в чём именно нам предстоит отправиться в поход, отказался, сославшись на расовую нелюбовь к тесным замкнутым пространствам, и заявил, что лучше уж он как-нибудь сам, на своих двоих с легионерами. Ну да, конечно. Скорее, ему просто до ужаса в бытность с Акаилом надоели узкие тоннели древнего некрополя. Но спорить с ним всё равно никто не стал. Даже Маргван. Делария быстро представила генералу полный разбор возможностей столь старых вампиров, не забыв упомянуть, что Хайртур, кроме всего прочего, не просто кровосос, а ещё к тому же и сверхлич, и император согласился. Я дотронулся до мочки уха, где была закреплена клипса Клифтера. Вторая такая же была у Хайртура. Из-за этой грёбаной погоды с лёгкостью глушащей сигналы обычных амулетов связи мне пришлось-таки раскрыть один из своих секретов. «Хайртур, ты там где сейчас?» Мысленную речь клифтеры, увы, не передавали, но и утаивать от Колдратея детали разговора в данный момент смысла не было. «В голове отряда вместе с Маргваном», — довольно быстро ответил князь. Азы работы клифтеров не сильно, но всё же отличались от обычных амулетов, и всё, что я о них знал, уже ему объяснил. «Можешь уточнить, когда именно привал? А то мы тут скоро окоченеем насмерть». «Через полчаса», — с небольшой задержкой отозвался вампир. «Полчаса — это хорошо», — обрадовался я. «Попроси его сразу же отдать приказ разжечь костёр, желательно очень большой костёр. Погреться». Недолгое молчание. «Он говорить нельзя», — ответил Хайртур. «Огонь может привлечь местную живность, а её тут много развелось. И бездна с ней». Эмоционально взмахнул я рукой, пусть вампир этого и не видел, хотя интонации голоса уж точно уловил. «С нами 2000 воинов, они кого угодно по стене размажут. Заодно и сами разомнёмся». «Рискованно, опасно, глупо», — не согласился вампир, пытаясь воззвать к моему голосу разума. «Ну тогда мы просто посидим у костра и лезть на рожон не будем». «Я передам». «Если не согласится, то дай ему клипсу. Думаю, я смогу его уговорить». «Интересно, как?» «Древнюю без меня никто не воскресит», — напомнил я. «Логично», — протянул вампир и резко отключился, на вызовы больше не отвечая. «Вот же старый засранец! Быстро же он научился клифтерами пользоваться». И все-таки костер состоялся, правда, немного позже названного Хайртуром срока. Благо, погодка сжалилась над нами, уведя бурю куда-то в сторону, а редкий снежок проблемы для разжигания огня совершенно не представлял. Когда мы вылезли из паланкина, головной отряд уже вовсю обустраивался на привале, возводя защитные сооружения. Заборы стоящих впритык друг к другу кольев, ров перед ним, несколько башенок, а главное, в центре лагеря горел огромный костер, на котором легионеры готовили еду. Я и тролль сразу же рванули к нему, на ходу снимая перчатки и пряча их в карман. Вскоре к нам присоединились и эльфы. Яркое желтое пламя грело лучше любых бытовых заклинаний, приятным жаром обдавая наши подрагивающие от холода тела. «Смотри, не поджарься!» — раздался за спиной слегка грубоватый голос Маргвана. «Не для того я пошел тебе навстречу, чтобы потом горевать над обугленной головешкой. И я отлично понимаю, что простым смертным тяжело в землях вечной зимы. Но потерпите, скоро мы покинем северные территории». «Как скоро?» — спросил я, не оборачиваясь. «Через 3 дня». И шаги генерала мертвого легиона начали удаляться. В течение часа к временному лагерю подтянулись и все остальные воины мертвого легиона, с удовольствием принявшие утолять голод и жажду. Правда, к тому моменту мы уже разбрелись по своим паланкинам, стоящим недалеко от костра, решив немного поспать. Слегка потемневшее небо и мои внутренние часы упорно намекали, что день клонится к вечеру. Но стоило мне только закрыть глаза и попытаться хоть как-то отвлечься от громкого храпа тролля, с головой накрывшей здоровенной шкурой какого-то зверя, как раздался сигнал боевого горна одного из сторожевых отрядов за границей лагеря. Я мгновенно вскочил на ноги и, подхватив с пола меч, рванул к выходу, но был остановлен стоящими снаружи легионерами. Один из воинов с обломанным рогом отрицательно покачал головой и вполне спокойным жестом указал внутрь паланкина. «Ангронхларн!» Без тени тревоги произнес он. «Диаглер Сансиен». Конечно же, я его не понял. В свое время рядовым воинам легиона не было нужды учить общий язык, да и сейчас не до этого. Но тысячников или хотя бы сотников, чтобы поинтересоваться, что происходит, я поблизости, увы, не заметил. «Орванглот», чуть громче произнес все тот же воин. «Ладно, ладно», — покивал я, поворачиваясь к занавеске, закрывающей вход в паланкин. И тут далеко за границей погружающегося в сумрак лагеря завыли звери. Ну или не совсем завыли. Мое ухо уловило множество разномастных голосов всех видов тональности. Лай, тявканье, клёкот, рев, скулёж. Чего только там не было. «Варок гарайми!» Выкрикнул мне однорогий и прокричал какой-то короткий призыв с уже знакомым мне словом, кажется, обозначающим мой титул принца Эрдогаров. Со всех сторон к паланкину тут же потянулись легионеры, но не все подряд. Часть все так же бежала к границе лагеря, на ходу доставая мечи, секиры, топоры и молоты просто-таки устрашающих размеров. «Гритхвур!» Бросил однорогий, кивком указав в мою сторону, и шестерка воинов, силой запихнув меня в паланкин, окружила его живой стеной. Конечно, хотелось выглянуть обратно, но я отлично понимал, что легионеров лучше не бесить. Их цель — это сохранение моей жизни любыми способами, и ради этого меня вполне могут просто-напросто вырубить легким ударом по голове. Так что остается только догадываться, что там сейчас снаружи происходит. По общим звукам и тону коротких рубленных фраз переговаривающихся демонов. «Крейбен, что произошло?» — тревожно спросил Колдратей. Могучий тролль, будто выбирающийся в конце зимы медведь, медленно распрямился во весь свой немалый рост, сбрасывая груды шкуры меховых одежек. На лагерь напали, судя по всему. Я на мгновение прислушался к отдаленным на грани слышимости звукам боя. Стая местных зверей. Очень большая стая. «С погонщиками?» — нахмурился тролль, припомнив сражение в обители клана Раук. «Понятия не имею», — честно ответил я. «При первых же признаках опасности легионеры силы засунули меня в паланкин». «Но ты же принц?» — весело оскалился тролль. «Они так и будут над тобой трястись, как курица над яйцом». «Меня это бесит!» «Любого взбесило бы, но ты все равно глупости не делай!» Тролль отстранил меня на пути к выходу из паланкина и отодвинул занавеску в сторону. «Видно что-нибудь?» Попытался я выглянуть из-за его спины, что было довольно сложно, учитывая ее ширину. «Пока ничего. Бой идет где-то там, у границы лагеря. Они даже факелы зажгли, надеясь отпугнуть зверей. Магией пока не пользуются. Рубятся честно ста... Арш!» Чья-то рука отпихнула тролля обратно, да с такой силой, что тот плюхнулся на задницу. «Эй!» — возмутился Колдратей. «Какого демона?» Разумеется, ему никто не ответил. «Свяжись с эльфами, узнай, все ли у них в порядке», — бросил я троллю. «Бури нет, амулет сработает». А сам я коснулся клипсы на ухе. «Чего тебе?» — тяжело дыша ответил Хаэртур и неожиданно зло добавил. «Ну что, разожгли костер, бездна тебя задери, теперь доволен?» «Доволен», — не стал врать я. «Мне тепло, уютно, только звуки боя спать мешают», — с иронией в голосе заметил я. «Так выйди и разберись», — процедил вампир. «Тут, знаешь ли, десяток стай, каждая под сотню голов, и все они очень упорно пытаются пробиться к лагерю, словно их туда магнитом манят. Я ни в жизни не поверю, что 2000 демонов не могут с ними справиться». «Погоди!» — нахмурился я, уловив смысл его последней фразы. «В каком смысле магнитом тянет?» «В прямом. Не обращая внимания ни на раны, ни на огонь, истекая кровью, на одних обрубках ползут ко рву. Но прорваться не должны, думаю, отобьемся. А потом сразу в путь. Маргван уже отдал приказ собирать пожитки». «И что их может так приманивать?» — задумчиво поинтересовался я. «А вот этого я не знаю. У Маргвана, конечно, есть свое предположение, но ты лучше спроси у Диларии». «Дилария!» Нарочито растягивая гласные, произнес я. «Да-да, мой принц. Скажите, вы никогда не задумывались, почему Мокнатал, раз за разом посылающий Вака как гош своих самых сильных, умных и преданных урочих вождей и шаманов, так и не сумел обнаружить сердце древней богини? Почему его вообще никто не сумел обнаружить за десятки веков, минувших с момента ее смерти?» Задумывался. «И?» «Мне кажется, мой ответ будет несколько отличаться от истины». «Без сомнения». В голосе Диларии послышалось довольство. «Но я все же поясню». «Будь добра», — безобидно пробурчал я. «Потому что сердце Елитары хранилось в сокровищнице, экранирующей совершенно любые магические, энергетические и прочие потоки, волны и искажения». «И почему я раньше этого не узнал?» «То есть?» — искренне удивилась фамильяр. «Хранитель разве не рассказал?» «Нет. Наш разговор касался немного иной темы», — ответил я прежде, чем Дилария сама все узнала, считав это из моей памяти. «Значит, он просто не посчитал нужным. Хотя...» Маргвану тоже вроде бы не рассказывал, но тот сам догадался. «И, к слову, ни инвентари, ни пространственные карманы, ни какая-либо иная форма хранения не способна полностью скрыть эманации сердца бога». «Хорошо», — задумчиво произнес я, припомнив Клистегр другого бога, найденный мною в проклятых землях. «Допустим, ты права, и хранитель тоже прав». Тут послышался язвительный смешок Диларии, но я все равно продолжил. «А почему тогда в бывшей империи Налдемар за мной не охотились местные монстры?» «Эманации сердца столь древнего и могущественного бога», — тут же уточнила Дилария. «Ладно, уговорила», — вздохнул я. «Про могущество и возраст Елитары действительно было бы глупо спорить. И что теперь?» «Теперь путь к разлому бездны будет залит кровью». «Очень радостная новость. Надеюсь, что не нашей». И мгновение позже с сожалением добавил. «Ведь я так надеялся на увеселительную прогулку с экскурсом в историю Ака как Гоша». «Крейбен, забудь пока об этом», — почему-то с тревогой произнесла Дилария, не заметив, как пропустила свое излюбленное «мой принц», перейдя на мое нормальное имя. «Кажется, там что-то не так». «Где там?» — не сразу понял я. «Снаружи паланкина. Прислушайся». Я мгновенно вынырнул в реальность. «Тишина!» «А теперь посмотри на тролля». Тот, похрапывая, лежал на полу в совершенно неестественной для сна позе. «Какого демона?» Я подкрался к занавеске, закрывающей вход паланкина, на ходу призвав кинжалы хаоса. «К бездне меч! Если меня сейчас атакуют, я не смогу им нормально обороняться». Приоткрываю занавеску и сразу натыкаюсь на протянутую ко входу руку упавшего без сознания легионера, явно пытавшегося нас о чем-то предупредить. «На лагерь произвели какое-то очень сильное воздействие, скорее всего, из разряда ментальной магии», — подытожила Дилария. Я и сам это заметил. Но какое и кто? Не знаю. Я ничего не почувствовала. Так что у меня два варианта. Либо это поработал бог, либо артефакт из запасов императорского хранилища времен основателя рода Суртов. Только не говори, что Мок Натал лично ступил на земли Ака как Гоша. Не буду. Я бы заметила снятие печатей. Так что, скорее всего, артефакт. Да, все-таки артефакт. Почему? Спросив это, я активировал невидимость, заготовил заранее умение тени, что в случае явной опасности сделает меня на какое-то время равным по силе противнику, сделав меня точно его копией, и выбрался наружу. Если бы это был бог, то Клистегр Елитара не свел бы воздействие его заклинания к нулю. Разница чистой силы, в общем, сам понимаешь. «Не понимаю, я не маг», — честно признался я. «Тогда поверь на слово. Тем более сейчас нам не до азов ментальной магии высшего уровня. А вообще, в свое время чего там только не хранилось в этих имперских запасниках, разбросанных по всей империи. И о большей их части, включая находящиеся там артефакты, даже мне известно не было». «Кстати, а почему звери тоже молчат?» Я не сразу понял, что за границей лагеря также стояла полнейшая тишина, и лишь где-то далеко, очень далеко, тоскливо подбывал какой-то одинокий хищник. «Потому что и их накрыло заклинание», — объяснила фамильяр. «Ого! Ничего себе у него площадь воздействия!» «Если артефакт заряжен под завязку, то...» — задумалась Дилария, проводя расчет. «Окружность радиусом километров 5 примерно, говоря понятными тебе терминами. А ты можешь перехватить управление этим артефактом, как тогда с камнем телепортации?» «Как ты думаешь, раз я его не почувствовала, то смогу?» — недовольным тоном ответила та вопросом на вопрос. «Наверное, нет». Я осторожно переступил ноги упавшего на спину Эрдегара, затем протиснулся между двумя паланкинами с провизией, двигаясь к стене Колев, окружающий лагерь мертвого легиона. Не знаю, где именно сейчас Хайртур и Маргван, но то, что ближе к основной мясорубке, это уж точно. Осталось ее только обнаружить, что, наверное, несложно будет сделать по наибольшему столпотворению легионеров и тяжелому запаху крови, который я пока еще не чувствую. Тогда зачем было спрашивать, если это и так понятно? «Не сердись», — постарался успокоить я Диларию. «Давай думать, что нам делать». «Найти артефакт, а найдя его, найдем и того, кто его активировал». «А если сначала разбудить Хайртура или Маргвана? Лучше, конечно, обоих. Одному мне как-то не очень хотелось с неизвестным врагом сталкиваться». «Можно попробовать. Ведь ты прав, враг нам неизвестен, но одно то, что он совладал с артефактом и сумел скрыть его от меня, многое о нем говорит». Поиск Маргвана занял минут 10 от силы. Хотя, скорее, мне просто повезло. Я почти сразу заприметил свалку из тел зверей и легионеров, где особо выделялась массивная фигура генерала, закованная в причудливые доспехи. Еще столько же ушло на то, чтобы обнаружить Хайртура. Благо, я не ошибся и, как и думал, древний князь вампирского клана предпочел держаться поближе к равному себе по титулу. Пусть этот титул и канул в бездну с его далеким прошлым. Но неожиданно, когда я уже склонился над телом вампира, где-то в стороне, метрах в 100 слева от меня, послышался подозрительный шум, и я весь во внимание уставился в ту сторону, и вскоре заприметил среди деревьев три высокие фигурки, осторожно продирающиеся сквозь кустарник. Они явно направлялись именно сюда, так что я предпочел уйти немного вглубь лесной чащи, на краю которой и был разбит лагерь мертвого легиона, в надежде, что никто из новых противников с соответствующим навыком не будет особо оглядываться по сторонам. Но и не так далеко, чтобы слышать и видеть, что они там собираются делать. Благо, все мои умения и дары, включая зрение зверобога, активировались без всяких там сбоев. «О, Ханор, ты только посмотри, какая у них броня!» — завистливо произнесла одна из высоких фигур, в коей я без особого удивления признал демона. Вообще вся эта троица оказалась демонами. Но не такими, как тот погонщик, которого ребята завалили в замке. Эти рогатые были одеты вполне себе неплохие, пусть и старые, потрепанные временем и битвами латные доспехи, а не грубо выделанные шкуры. Хотя до легионеров им было все еще далеко, в том числе и ростом. Мелковатые какие-то демоны оказались. Да и вооружение подкачало. Покрытые ржой зазубренные мечи в руках и чуть лучшего вида топоры в петлях на поясе. «И бездна с ней!» Отмахнулся другой демон с Х-образным шрамом на левой щеке и левым же обломанным почти у самого основания рогом, внимательно осматривая поле боя. «Дурак приказал разобраться, кто они вообще такие, откуда взялись. Вот и займись этим. Постарайся найти хоть одного офицера. Сайл, тебя это тоже касается. А я в центр лагеря. Где-то там должно находиться высшее командование этой армии». «Но как же я его тебе найду в такой куче тел?» Растерянно повел плечами первый демон, произнеся эти слова уже в спину своему командиру. «Эх, братец, везет же нам. Вечно достается самая дерьмовая работенка». «Райк, заткнись!» — зло процедил второй демон. «И делай то, что приказал Ханор!» «И ты тут!» Фразу Райка прервал отчетливый шлепок ладони по затылку. «Ищи более рослых и крепких, с какими-либо отличительными знаками на броне, понял? А я чуть дальше пройдусь. И только попробуй что-нибудь стырить. Сам без помощи Ханора рога тебе пообломаю». «Да понял я, понял!» Обидчиво пробурчал недовольный демон и, нарочито наклонившись аж к самой земле, принялся лениво осматривать первого же попавшегося легионера. «Обычный вояка!» — сплюнул он через десяток секунд и перешел к следующему. «Делария!» — с удивлением обратился я к фамильяру. «Это демоны или эрдегары?» «Демоны. Обычные низшие демоны», — с легким презрением в голосе ответила та. «Для эрдегаров они, как ты правильно недавно заметил, мелковаты и слабы, да и магического источника ни в одном из них я не чувствую». «А артефакт?» «Тоже нет». «Но согласись, какие-то они странноватые для низших демонов», — заметил я. «Вооружены, конечно, так себе, да и доспехи качеством не блещут. Впрочем, спишем это на отсутствие опытных мастеров и кузнецов. Но они явно умеют с оружием обращаться, и, судя по разговору, не настолько тупы, как ты мне рассказывала». «Выживают иногда не только сильнейшие, но и хитрейшие, умнейшие, более приспособившиеся», — упорно настаивала на своем деларе. «Да, с такой логикой тебе бы селекцией заниматься», — ухмыльнулся я. Фамильяр ответила не сразу, а ответив, ввела меня в совершенно неожиданный ступор. «А я и занималась». «О, боги!» — простонал я. «Ладно, проехали. Есть идея, как разбудить Маргвана?» «Маргвана я сама верну в сознание, когда мы приблизимся к нему на расстоянии шага. Энергии у меня вполне хватит. А вот Хайртура придется тебе, я подскажу. Но сначала объясни, как ты собираешься провернуть все это под носом у двух демонов?» «Легко. Я их отвлеку». Увы, это оказалось легче сказать, чем сделать. На запущенное поближе к этим демонам заклинание «Зеркальная длань» из разряда магии крови, выглядевшее как расплывчатая алая тень меня самого, способная не только двигаться, но и взаимодействовать с некоторыми предметами, никто из них не отреагировал. Даже когда я рискнул сунуть эту самую тень одному из демонов чуть ли не под нос. Точнее, как не отреагировал, просто скорее не посчитал опасной. Демон лишь отмахнулся от нее, словно от надоедливой мушки, пробурчав что-то про запоздало сработавшие защитные амулеты, и мое заклинание мгновенно развеялось, как его и не было. «Делария, а они точно не маги?» «Точно, точно», — уверенно заявила фамильяр. «А как тогда ты это объяснишь?» «Никак. Я сама ничего не поняла». Голос Деларии был полон удивления. «Просто замечательно. Непонятные демоны, непонятные артефакты, непонятная магия. Что за ерунда тут вообще происходит?»